Глава 19. День экзаменов прошел просто великолепно. Особых проблем у меня не было, разве что пришлось очень сильно замедляться на арене. Уж очень простым для меня оказался экзамен, а вот от других этого не скажешь. Начать с того, что до моего выхода никто даже не додумался применять артефактное оружие, хотя преподаватели изначально говорили, что драться можно всем чем угодно. Кстати, я использовал купленные в местной лавке мечи, действительно покрытые цепочкой рун и со вставленными в рукоятки кристаллами-накопителями. Обошлись они мне почти по 5000 каждый, но они того стоили. Их мог использовать даже такой слабый маг, как я. К тому же после экзамена ко мне не будет вопросов у учителей. Уж они-то, я думаю, четко видели, что за игрушки у меня в руках. Зато после меня каждый применял свое оружие. Все-таки аристократы весьма богатые и разумные, так что у всех были свои личные артефактные игрушки. Выступление Дианы показало, насколько серьезно выросла девушка в боевом плане, но вот ее оружие вызвало естественную реакцию у всех студентов. Мне даже пришлось вмешаться, чтобы отвлечь внимание на себя. Правда, то, что началось обычной шуткой, настолько мне понравилось, что я даже не думал останавливаться. Уж очень забавно было наблюдать за лицами аристократов во время моего эпического выхода. А уж их реакция на мои слова – это нечто. Я даже могу гордиться тем, что не посрамил гордое имя горца. С девушкой познакомился, билеты достал, в театр сводил. Да еще потом проводил Ангелину до общежития, в котором она жила, и сорвал джекпот в виде страстного поцелуя девушки. Кажется, мне начинает нравиться изображать горца и прикалываться над студентами своим специфическим акцентом и построением фраз. Правда, понадобилось заглянуть в публичный дом, а то уж слишком страстно у нас с юной баронессой вышли обнимашки. Пришлось срочно сбрасывать пар. С другой стороны, 2 билета за 100 золотых – это тоже немало. Как-никак, это 100 раз можно было сходить в примечательный дом. В общем, посмотрев прекрасную игру актеров, заполучив девушку для дальнейших отношений, сбросив пар, я был доволен как слон, возвращаясь к себе домой. Жаль, конечно, что не смог посмотреть на силу других студентов, но не думаю, что там были какие-то сюрпризы. Лучше всех после меня, естественно, на арене выступил Алекс. Он своим 6-м и точными заклинаниями за 5 минут вынес все волны големов. Вот только на него, кроме меня и еще пары человек, никто не обратил внимания. Все смотрели и слушали мой разговор с Ангелиной. Даже Диана пропустила бой своего любимого Алекса. А так все было четко, и по времени все экзамены заняли один день. Видно, что в академии профессиональные преподаватели. С одной стороны, они, конечно, пытались завалить всех, а с другой стороны, оставляли шанс сдать все экзамены. Я даже думал, что последний экзамен, ну, никак не сможет быстро закончиться, но ошибался. Большинство просто отказалось участвовать в этом весьма опасном мероприятии. Рано утром после завтрака я отправился в академию узнать результаты, заодно размышляя на тему того, что делать с Ангелиной. Девочка она неплохая, хотя и из небогатых аристократов, но тем не менее одна из самых красивых на курсе. Кстати, она из числа тех, кто смог сдать последний экзамен. Об этом она похвасталась, когда я вернулся с билетами на руках. В общем, нужно решить, нужны мне сейчас какие-то отношения с женским полом или нет. Если рассуждать с точки зрения прикрытия, то да, нужны. Но с чисто человеческой стороны я, по сути, буду морочить девочке голову. Она-то думает, что я что-то типа князя у себя на родине. А ведь это не так. Даже не знаю. Ладно, решу по ходу дела. Пока можно просто изображать парочку без перехода в горизонтальную плоскость. Возле входа в академию обнаружил целое столпотворение. Оказывается, результаты экзамена вывесили на доске объявлений прямо у входа. Критически оглядев толпу, я решил чуть подождать в сторонке, но, увидев подходящую сюда Ангелину, улыбнулся и устремился к ней. «Доброго утра, о, услада моих очей и сладостная боль моего сердца!» Изобразив восхищение, с придыханием произнес пафосно я, подходя к ней и совершая глубокий поклон. Ангелина шла не одна, а со своей, видимо, подругой. Кажется, ее звали София. От моих слов девушка довольно расплылась в улыбке, а ее подруга чуть не зашипела рядом. Видимо, от того, что я ее проигнорировал. Все-таки как же мне нравится троллить их своим акцентом. Может, и меня в прошлом мире кавказцы тоже таким образом прикалывали. Уж очень это весело. «И вам доброго утра, Осман», — с легким кивком ответила Ангелина. «Вот только ваша невежливость меня печалит». Она изобразила легкую печаль. «Все же я не одна». «Вах, какой я сегодня невнимательный!» — расстроенно покачал я головой. «Прошу меня простить, о прекрасная спутница моей богини! Моя печаль не знает предела, и я приношу свои глубочайшие извинения за столь бестактное мое поведение. Желаю вам самого добрейшего утра, о прекрасная леди!» Совершив очередной поклон уже в сторону Софии, исправил я ситуацию. Девушка на это только хмуро кивнула. «Боюсь, так просто такую невежливость моя подруга, леди София де Арманская, не простит», — весело улыбаясь одними глазами, произнесла Ангелина. «Вах, какой досадный промах!» — печально покачал я головой. «Просто ваша красота, о богиня, затмевает собой даже солнце, и бедный горец просто не смог увидеть в этом сиянии рядом с вами столь прекрасный цветок красоты и изящества». София, покраснев, уже собиралась что-то сказать, но молча закрыла свой ротик. По ее лицу и так было видно, что она чувствует. Вроде как ей сделали комплимент, а вроде как и обидели. Ангелина за этим наблюдала с легкой улыбкой на устах. Заметно, что уж кому-кому, а ей все эти комплименты очень понравились. «Я пойду посмотрю результаты», — сердито бросила София и тут же стремительно умчалась в сторону доски объявлений. «Ну вот, Осман, вы умудрились обидеть девушку», — улыбнувшись, произнесла Ангелина. «Но как?» — изобразил я удивление. «Разве уважаемая леди София не считает себя прекрасным цветком красоты в этом сером городе?» задумчиво протянула Ангелина. «Почему же? Думаю, что считает, но вот ваша невежливость... О чем вы только думали?» «Как о чем?» — удивился я, делая шаг в сторону девушки и останавливаясь весьма близко от нее. «О чем может думать сын гор после того, как почувствовал прекрасный вкус столь изумительных губ богини красоты? Мое сердце всю ночь не давало уснуть, разрываясь от столь сладостного послевкусия. Вы словно ангелица, что сошла с небес, дабы смертные узрели истинную красоту и грацию. Даже ваше прекрасное имя созвучно с этими великолепными дочерями богов». В этом мире тоже были ангелы, только тут они являлись детьми богов, что изредка спускаются на землю, дабы разумные видели силу и красоту небес. «Отчего-то, мне кажется, я понял, что имели в виду эски. Ну да ладно». «Осман, вы заставляете бедную девушку краснеть и смущаться», — весело отозвалась она, лукаво улыбаясь мне. «То, что было вчера, возможно, было моей слабостью и ошибкой. Как жаль, что сейчас вы не можете совершить опять эту сладостную ошибку и подарить бедному горцу пару мгновений счастья и безумного наслаждения», — страстно произнес я, придвигаясь к девушке еще ближе. Вот от этого моего движения она уже перестала улыбаться и реально покраснела, осознав, насколько мы близко друг к другу. «Даркан, вы слишком...» — смущенно начала говорить она, но я, контролируя ситуацию, вычислил четко момент, когда на нас никто не смотрит. Быстро став еще ближе, я изобразил желание поцеловать девушку, однако в последний момент изменил движение, пройдя мимо изумленной Ангелины, и просто поцеловал ее очаровательное ушко. После чего тут же отстранился, успев услышать томный вздох от покрасневшей девушки. «Осман!» — гневно пыталась зашипеть она, вот только в этом голосе было больше страсти, чем гнева. «Нас никто не видел, любовь в моих глаз», — тут же ответил я. «Прошу простить своего слугу после столь дерзкого поступка, но удержаться я не мог». Ангелина быстро осмотрелась и, убедившись, что нас действительно никто не видел, тут же облегченно выдохнула. И на мгновение показалось, что в ее выдохе были нотки разочарования. Кажется, кто-то любитель экстрима и адреналина. Что ж, будем знать. «На этот раз я так и быть вас прощу», — смущенно произнесла девушка. «Но только в этот раз. Надеюсь, вы больше такого себе не позволите». «Увы, прекрасный цветок моей души, я не могу обещать выполнить ваш приказ». Печально и расстроенно, с тяжелым вздохом ответил я. «Вы столь прекрасны и нежны, что удержаться нету сил!» «Даркан Осман, держите себя в руках!» — серьезно и строго сказала Ангелина. Тем временем к Академии приближались Диана с Алексом. Продолжая изображать влюбленного горца, я все же наконец смог увидеть результаты на доске, и один из списка меня изрядно удивил. Дело в том, что кроме того, что тут висели результаты, здесь также находились списки учеников на различных факультетах и расписание уроков. То, что обучение начнется уже через 10 дней, меня не особо удивило, хотя и было странно понимать, что первый курс начинает учебу почти на 2 недели раньше всех. А вот список моего факультета оказался неприятным сюрпризом. Учитывая количество студентов и количество факультетов, я думал, что в каждой группе будет максимум 10 человек. Но обнаружилось, что факультет разума с курсом магии воздуха и воды был очень популярен. В группе насчитывалось аж 30 разумных. В то время как в некоторых других всего по 5. Однако на этом сюрпризы не закончились. Диана, Алекс и Ангелина были в моей группе. Вот как так? Когда я специально хотел подобраться поближе к подопечным, то мне критически не везло. Но стоило начать их избегать, и судьба тут же решила вмешаться. Это что, закон подлости от противного? Да, не было печали, да новости пришли. После еще часа болтовни ни о чем с Ангелиной, мы наконец расстались, договорившись, что встретимся вечером. Мне разрешили сопровождать девушку в ее пешей вечерней прогулке. Сейчас же она собиралась посмотреть свои результаты, а после оплатить обучение. Да и мне самому нужно было заплатить за него, да и получить студенческий амулет тоже важно. С ним я смогу попасть уже сегодня в местную библиотеку. Правда, пока что только в первый сектор, но все равно уже неплохо. Кстати, Диана и Алекс, как и я, сдали все экзамены на отлично. А вот Ангелина экзамен по точным наукам запорола, так что, чувствую, придется сегодня вечером девушку успокаивать. Судя по ее финансам, для нее был важен каждый экзамен. Хотя тут, по-хорошему, они всем были важны. Уж очень большие суммы платили ученики, даже для высоких аристократов. Оплатив обучение, я получил амулет и тут же направился в библиотеку. Вот только первый сектор оказался не просто маленьким, а мизерным. Всего чуть больше 1000 книг в просторном помещении со столами и магическими светильниками. Выносить книги и брать с собой тут категорически запрещалось. На удивление, кроме меня, в библиотеке был еще один посетитель. Молодой парень с серьезным и сосредоточенным видом изучал книгу по начальной магии огня, сидя за одним из столов. И я же, взяв сразу пару книг, уселся поближе к стеллажам и, делая вид, что внимательно читаю, начал изучать материалы, что с огромной скоростью копировал Зак. Даже эти, явно небольшие для библиотеки объемы, были в сотни раз полезнее, чем все, что я находил раньше. А значит, надо задуматься над вопросом проникновения в другие отделы библиотеки, и желательно побыстрее. Для этого я начал внимательно изучать правила, в которых часа через два нашел, наконец, нужный мне пункт. Оказывается, доступ в другие отделы открывался не только со сменой курса, но и если студент превосходил уровень знаний и умения оперировать силой магии своего текущего курса. В библиотеке я проторчал до вечера, и только за полчаса до назначенного времени свидания с Ангелиной покинул столь интересное здание. Не то чтобы я хотел учиться, просто книги по местной истории, а также знания по магии очень важны не только для меня, но и для Кима и других. Даже сейчас я уже знал о мире намного больше. Собственно, пока я разгуливал с Ангелиной, произнося ей очередную порцию дежурных комплиментов и наслаждаясь ее обществом, параллельно изучал материал. Получалась весьма нерадостная картина. Мы, конечно, подозревали серьезное влияние пришельцев, но чтобы настолько? Конечно, книги явно отображали не совсем правдивую информацию по истории. Это было отчетливо видно из-за противоречий в разных источниках по одному и тому же вопросу. Хотя, в общем, ситуация была более-менее понятна. Пришельцы, похоже, имели во всех властных структурах ключевых стран своих представителей. Именно они продвигали полезность и безальтернативность магии против технологий. Но это также помогало разобраться, в каких именно структурах они сидели. И у меня уже были мысли по поводу того, как можно выйти на их базы, тем самым ослабив наших врагов. Причем для реализации моей идеи не нужен был никто. Все, что нужно, это повесить слежку на тех самых товарищей, что больше всего топили все технологические проекты. Правда, перед этим нужно внимательнее изучить весь состав правящей верхушки королевства Тартар. Одно плохо. Пока мы не обнаружим базу пришельцев, типа той, что нашел Ким, наши возможности ограничены. Все-таки всего 2 дрона – это не совсем то, что нужно. Зато после доступа к ресурсам врага можно неплохо так увеличить свои возможности. Эх, жаль, у Кима времени не было. А так бы он мог неплохо развернуться. Впрочем, все свои мысли и данные я скомпоновал в один информационный пакет. И сразу после того, как проводил Ангелину домой, в очередной раз получив награду поцелуй девушки, отправил информацию Киму. Пускай и он тоже подумает, что можно еще сделать. А то пока что мы только обороняемся, а в обороне войну не выиграть. Часики-то тикают. В то же время на другом материке Ким уже следил за одним из возможных кандидатов на роль близких помощников пришельцев. Собственно, получив данные от Макса, он только удовлетворенно хмыкнул. «Молодец, парень. Пришел к таким же выводам, что и он, причем всего на пару суток позже». Именно сейчас Ким смотрел через дрона, как его цель куда-то стремительно спешила в одиночестве на лошади. Темный Альвар, что еще вчера весьма активно занимался процессом уничтожения нового проекта своего сородича по поводу метателей на механической основе, сегодня уже куда-то подозрительно поздно стремился уехать. «Неужели наконец-то будет результат?» – думал Ким, глядя, как фигура Альва скрылась в лесу и сейчас куда-то уверенно едет по бездорожью. Разрываясь между двумя желаниями, Ким все же решил довериться своему инстинкту и отправился догонять дрона. Все его чувства кричали о том, что это то, что он так долго искал. Пока Ким стремительно летел по небу, используя ускорители и маскировку, Альф уже успел найти то, что ему было нужно, а именно заброшенную башню на вершине горы в окружении леса. Судя по всему, строение было разрушено уже много веков назад. Лишь часть основы сохранилась, скрыв фигуру Альва. Но то, что заставило Кима довольно улыбнуться, заключалось совсем в другом факте. Альф исчез не только из визуального контакта. Все другие сенсоры давали нулевой результат. Более того, дрон видел под землей абсолютно нормальную почву. И только одиноко стоявший конь у башни напоминал о том, что тут кто-то был. Киму пришлось потратить почти час, чтобы добраться до нужного места. Потом еще около 5 часов он внимательно изучал местность. Альф, что привел его сюда, уже давно вышел из башни и ускакал обратно, но это Кима не интересовало. Главное было найти способ попасть внутрь подземной базы, не потревожив сигнализацию, которая тут явно была. Пока что его осторожные прощупывания позволили только обнаружить в итоге весьма обширное подземное строение, только вот дальше пока продвинуться не получалось. Эта база оказалась защищена намного лучше, чем прошлая, и учитывая, что некоторые сенсоры, которые смог обнаружить его ИИ, были только недавно установлены, все это наталкивало на печальные мысли. Значит, его прошлая атака на их базу и бегство ребят были замечены. Кажется, кто-то смог все-таки докопаться до правды. Жаль, такой хороший план в итоге ни к чему не привел. Учтем на будущее. Ким провозился на одном месте почти 3 суток, пока ИИ не смог найти слабое место в обороне, точнее в ее сенсорах. Потом еще сутки ушли на подготовку проникновения, и наконец Ким смог попасть на базу врага. К сожалению, обследование показало, что на ней нет склада, подобного складу на прошлой базе. Еще одна печальная новость. А так можно было получить нужные ресурсы. Значит, пока ограничимся изучением и постановкой собственных следящих устройств. Благо, ставить их тут было особо некуда. База оказалась не настолько обширной, как предполагал Ким. Всего 2 десятка средних помещений с различным оборудованием. Одна достаточно большая комната, видимо, командный центр, и жилые комнаты. Всего здесь находилось 126 разумных. В этот раз, кроме темных альвов, тут были и другие расы. Люди, гномы, что странно, и даже светлые альвы. Все они увлеченно чем-то занимались. А вот чем именно Ким и хотел выяснить. Правда, перед этим пришлось потратить почти 10 суток на изучение нового языка. Потом еще сутки на подключение к местной цифровой системе. И только после этого ИИ удалось получить первые данные, которые не обрадовали Кима. Это оказался центр наблюдения за различными системами слежения в этой части материка. Всего эта комната охватывала почти 6 королевств. Следили они за всеми более-менее значимыми фигурами в странах. Но главная проблема заключалась в том, что никакой информации тут не хранилось. Все данные сразу отправлялись наверх в прямом смысле этого слова. Сигнал с зашифрованным пакетом уходил в космос. Весьма предусмотрительно с их стороны. Теперь нужно решить, что делать. Уничтожить базу или установить наблюдение. С одной стороны, наблюдать тут особо незачем, разве что использовать их систему наблюдения, благо ИИ уже взломал их коды доступа и проблем с информацией не было. С другой стороны, лишить врага глаз на столь обширной территории тоже полезно. Можно было, конечно, попробовать еще дождаться кого-нибудь из высших чинов, но что-то подсказывало Киму, что с такой системой безопасности пришельцы вряд ли будут рисковать. Пока Ким размышлял над дилеммой дальнейших действий, местные решили сделать что-то необычное. Все собрались всего в 3 комнатах, зачем-то при этом вооружились и надели броню по виду напоминающую скафандр. Более того, Ким без труда опознал в них экзоскелет с усилением каждой части магическими рунами. И куда они собрались в таком виде? На всякий случай Ким расположился в центральном зале под потолком, наблюдая за любопытным движением на базе. Судя по их виду, они явно не собирались вступать в бой, слишком расслабленные. Но ведь зачем-то они тут собрались, причем первый раз за все время наблюдения. И тут произошло то, чего Ким ну никак не ожидал. Из центра базы пошла мощная волна неизвестной составляющей и точно сосновой из магии. Эта волна, словно сфера, прошла через все помещение и даже выше. Уже много лет Ким проходил миссии системы. Он хоть и был одним из самых успешных ее посланников, но тем не менее очень часто у него были провалы. И почти всегда они происходили из-за его излишнего любопытства. Например, из-за того, чтобы задержаться подольше и изучить получше. Хотя Киму и самому было понятно еще сутки назад, что нужно действовать или уходить, оставив наблюдение. Но тут и сейчас его ошибка принесла намного больше пользы, чем если бы он просто покинул базу или уничтожил ее. Еще не осознавая полностью всего, что происходило, Ким тут же отреагировал. Тело и разум, натренированные в жестких боях и закаленные в самых невероятных и неожиданных ситуациях, начали действовать. Стремительным движением он, оттолкнувшись от потолка, приземлился посреди комнаты и, мгновенно обнажив клинки, словно мясорубка, принялся перемалывать всех, кто стоял рядом, быстрыми движениями продвигаясь от одного противника к другому. При этом его ИИ уже вовсю применял плечевые пушки, отстреливая наиболее дальних противников. Параллельно были активированы взрывные устройства первой линии. Беспорядочная стрельба, которую организовали местные, особо сильно не мешала Киму двигаться. К тому же они еще и сами не поняли, что произошло и что за ужас свалился на их голову. Ким ждал. Серия взрывов сверху обрушила потолок, открыв проход, по которому в тот же миг устремилась фигура Кима. Практически сразу же оказавшись на поверхности, он активировал заряды второй линии, а после моментально ускорился вверх и в сторону. Но его заряды не успели сработать. Базу охватил взрыв невероятной мощности, и причиной этому был не Ким. Зависнув в воздухе на высоте почти с километр после восстановления маскировки, он наблюдал результат подрыва подземной базы пришельцами. То, что это были именно они, он не сомневался. Однако эти ребята умеют удивлять. Волна каким-то образом вывела из строя его маскировку внутри помещения, причем мгновенно и всю. Как именно, еще предстояло разобраться, но вот сама новость была неприятной. Пришельцы оказались теми еще параноиками. Стоит предположить, что в следующий раз база взорвется сразу, как только обнаружат одного из них. Непонятно, чего в этот раз они ждали. Хотя, возможно, они хотели проверить еще какие-то заготовки. Все может быть. Вряд ли они рассчитывали, что вооруженные сотрудники базы смогут остановить или поймать его. Ким задумчиво хмыкнул. А ведь если бы на его месте был Макс или Эльза с Луи, то у врагов могло бы и получиться. Значит, пришельцы откуда-то обладают информацией о силе семерок. Печально. С другой стороны, данных о возможностях девятых у них нет, иначе тут все было бы серьезнее. Подведя итог, можно сделать вывод. Из плюсов. Обнаружена новая технология и теоретический объем знаний противника. Из минусов. Они знают уже точно, что он жив и атаковал их базу. Более того, их камеры наблюдения явно успели передать начальные данные по его движениям наверх. Дальше их уже уничтожил Ким. Сложно сказать, насколько полезной была операция, но определенно не в минус. Более точно покажет полный анализ ситуации. И кое-что нужно сделать еще, раз уж пошла такая волна, то стоит закончить работу. Как только Ким принял решение, его фигура отправилась в сторону ближайшего города, а дроны полетели в другие стороны. Предстояло уничтожить всех замеченных им агентов, что являлись на базу или были вычислены им с помощью цифровой сети базы. Если уже начинать войну, то по всем фронтам. Пускай тратят время и ресурсы на восстановление контроля.